Глава 9. Дилан разбудили яркие солнечные лучи, просочившиеся в окна, несмотря на пыль и грязь на стеклах. Она потянулась, откинула волосы с лица и потерла глаза. Сначала она не поняла, где находится. Кровать была незнакомой и узкой, матрас комковатым. Под потолком расположились солидные балочные перекрытия, которым на вид было за сотню лет. Она дважды моргнула, пытаясь сориентироваться. «Доброе утро!» — раздался тихий голос, и она резко повернула голову. «Ау!» — из-за быстрого движения защемила нерв в шее. Гладя сведенное судорогой место, Дилан постепенно все вспомнила. «Доброе утро!» — тихо ответила она, чувствуя, как румянец согревает щеки. Пусть накануне вечером они столько пережили, она снова чувствовала себя не в своей тарелке. Во сне было по-другому. «Как спала?» Вежливый вопрос Тристана показался не к месту, правилам приличия в разгар безумия. Она не смогла сдержать улыбку. «Хорошо, а ты?» Он улыбнулся. «А мне не надо спать. Это одна из странностей пустоши. И тебе, кстати, тоже. Просто твой мозг думает, что спать нужно, поэтому ты спишь. Но в итоге он все забудет. Требуется время, чтобы приспособиться». Она на мгновение молча уставилась на него. «Никакого сна?» Он покачал головой. «Никакого сна, еды и питья. Твое тело здесь — всего лишь проекция твоего мозга, а настоящее осталось в поезде». Дилан несколько раз открыла и закрыла рот. Все как будто в невероятном фантастическом фильме. «Она попала в матрицу?» Слова Тристана звучали неправдоподобно, невероятно, но она, глядя на руки, поняла, о чем он говорит. Несмотря на засохшую грязь, рубцы были гладкими и безупречными. Оставленные призраками глубокие царапины зажили. «Ого!» Вот и все, что она смогла сказать, и посмотрела на окно. «Снаружи безопасно?» Она не знала, будут ли вчерашние монстры-демоны угрозой в течение дня. «Да». Они недолюбливают солнечный свет. Конечно, если на улице облачно и сумрачно, они могут появиться, но это если совсем уж отчаяться. Тристан заметил отразившийся на ее лице испуг. «Не бойся, сегодня нам ничего не угрожает. Солнце». Он показал на окно. «Итак, что теперь?» «Мы идем дальше. Впереди еще долгий путь. Следующий островок безопасности в 10 милях отсюда, а темнеет здесь быстро». Он хмуро выглянул в окно, словно собирался отчитать пустошь за то, что подвергает их опасности. «То есть ты хочешь сказать, что мне не повезло умереть во время зимы?» В глазах Дилан отражалось легкое недоумение, но еще и интерес. Она хотела знать больше об этом странном месте. Тристан уставился на нее, раздумывая, что именно можно ей сказать. «Проводники переводят души через пустошь и ничего больше». Многие души, осознав, где находятся и что с ними произошло, настолько погружаются в жалость к себе, что на отрезке пути между настоящим миром и концом не проявляют особого интереса к тому, что их окружало. Дилан не была похожа ни на одну из его предыдущих душ. Она спокойно приняла правду, без истерик. А теперь в изучающих его глазах плескалось любопытство, интерес. «Немного информации поможет ей принять и понять», — спорил он с самим собой. Но, по правде говоря, он хотел с ней поделиться, хотел быть чуть ближе к ней. Он глубоко вдохнул и сделал выбор. «Нет», — он улыбнулся. «На самом деле ты сама в этом виновата». Ему пришлось закусить губу, чтобы не рассмеяться. Реакция Дилан была именно такой, как он и предполагал, — растеряна и слегка возмущена. Нахмурилась и поджала губы, глаза превратились в зеленые щелочки. «Я виновата? Это почему? Я ничего не сделала!» Он фыркнул. «Я имею в виду, что ты сама создаешь пустошь». Теперь на ее лице отразилось недоумение, а глаза расширились и засверкали на солнце. «Идем». Он поднялся со стула, подошел к двери и открыл ее. «Я объясню по дороге». Когда Дилан вышла, воздух был теплым, ветерок, обогнувший стены домика, взъерошил ей волосы. Капли росы ловили солнечные лучи и мерцали в мокрой траве роскошного зеленого оттенка. Оказывается, здесь были цветы. Холмы красиво выделялись на фоне голубого неба. Все как будто очистили, отмыли, и Дилан глубоко вдохнула, наслаждаясь утренней свежестью. Однако ближе к горизонту виднелись темные облака. Оставалось надеяться, что солнце прогонит их прежде, чем они украдут такой прекрасный день. Она последовала за Тристаном, стараясь избегать крапивы с чертополохом между потрескавшихся камней. Тристан, переминаясь с ноги на ногу, ждал в нескольких метрах, ему уже не терпелось отправиться в путь. Дилан скривилась. Снова дорога. Понимание того, куда они направляются и почему важно дойти как можно быстрее, не добавляло привлекательности ее последнему путешествию. «Почему пустошь не может быть более плоской?» — проворчала она, приближаясь к Тристану. Парень усмехнулся, но не ответил. Вместо этого он развернулся и пошел вперед. Дилан вздохнула и чуть подтянула джинсы в надежде, что так они не сразу промокнут, но понимала — это бесполезная мера. Их путь начался с другой стороны домика. Теперь они шли по узкой грязной тропинке вдоль красивого луга с высокой травой. Здесь росли дикие цветы, капли фиолетового, желтого и красного в океане зелени. Дилан хотелось идти не спеша, наслаждаясь природой. Хотелось прикасаться к траве и цветам, позволяя им щекотать руки. Для Тристана же этот луг был еще одним препятствием на пути, и он шел быстро, не глядя по сторонам. Через 10 минут луг остался позади. Они стояли у подножия первого за этот день холма. Тристан уже начал подъем, и Дилан поспешила догнать его. «Итак», — начала она, как только подстроилась под его широкие шаги. «Почему это все?» — она обвела местность рукой. «Моя вина». «А еще ты виновата в том, что здесь везде холмы», — Тристан мрачно усмехнулся. «Ну, холмы — это привычно», — пробормотала Дилан. Она уже запыхалась и злилась на загадочные ответы Тристана. В ответ он засмеялся, и Дилан нахмурилась еще сильнее. «Я уже говорил, что твое тело — это проекция мозга. С пустошью примерно то же самое». Она споткнулась, и он схватил ее за локоть. Дилан была слишком сосредоточена на его словах, чтобы смотреть под ноги. «Выйдя из тоннеля, ты ожидала очутиться на полпути в Абердин, где-то на Шотландском Нагорье, в труднодоступном холмистом и диком месте, и пустошь приняла именно такой вид. Тебе не нравятся физические упражнения, поэтому вся эта ходьба портит тебе настроение. Это место реагирует на то, как ты себя чувствуешь. Когда злишься, становится облачно, ветрено и темно. Чем мрачнее твои мысли, тем дольше и темнее ночи». Тристан посмотрел на нее, пытаясь понять реакцию, и обнаружил, что девчонка внимает каждому его слову. Губы тут же растянулись в хитрой улыбке. «Даже я вот так выгляжу из-за тебя». Она нахмурилась и перевела взгляд на землю, переваривая сказанное и при этом не желая смотреть на него. «Почему?» — наконец спросила она, не уловив смысла в последнем предложении. «Но проводник души должен казаться надежным. Вы должны нам доверять, следовать за нами. И мы автоматически принимаем нужную форму, чтобы вы считали нас привлекательными». Дилан не подняла голову, но глаза ее округлились, а лицо покраснело. «Поэтому», — продолжил Тристан, — он был безмерно доволен собой, — «если я все верно понял, то должен тебе нравиться». Дилан резко остановилась и уперла руки в боки, румянец стал еще ярче. «Что? Это? Но это просто! Это не так!» — договорила она с запалом. Тристан прошел еще несколько шагов и с широкой улыбкой на лице повернулся к ней. «Это не так!» — повторила она. Его улыбка стала еще шире. «Хорошо». «Ты такой!» Дилан не смогла подобрать подходящее оскорбление и рванула вперед, яростно топая. Она даже не оглянулась, чтобы проверить, идет ли он за ней. Облака, клубящиеся 10 минут назад на горизонте, подозрительно быстро понеслись вперед, неся с собой темноту. Тристан посмотрел наверх и нахмурился, заметив изменения. Догнать Дилан на крутом склоне ему ничего не стоило. «Извини», — сказал он, поравнявшись с ней, — «я всего лишь дразнил тебя». Дилан не повернулась и никак не показала, что слышала его. «Дилан, пожалуйста, остановись». Он потянулся и схватил ее за руку. Она попыталась скинуть его руку, но он держал крепко. «Отпусти меня!» — прошипела она. Смущение усиливало злость. «Позволь объяснить», — произнес он нежно и почти с мольбой. Они стояли лицом друг к другу. Дилан тяжело дышала. Тристан был само спокойствие, но смотрел он на нее настороженно. Облака над ними стали почти черными. Начался дождь. Большие, тяжелые и холодные капли оставляли на одежде темные пятна. «Слушай», — сделал он вторую попытку. «Это было гадко. Извини. Но, видишь ли, мы должны заставить вас следовать за нами. Если ты откажешься, если пойдешь сама, ну, ты видела этих существ. Ты бы и дня не продержалась и никогда не нашла бы дорогу, даже если эти твари тебя не поймают. Бродила бы здесь вечность». Он смотрел ей в глаза, наблюдая за реакцией, но выражение ее лица никак не менялось. «Я обретаю форму, которая, по моему мнению, мне поможет. Иногда, как с тобой, я выбираю привлекательную внешность. Иногда становлюсь пугающим. Тут все зависит от того, что лучше всего поможет убедить определенного человека». «Откуда ты знаешь?» — спросила с любопытством Дилан. Тристан пожал плечами. «Просто знаю. Я знаю всех, кто попадает сюда. Я вижу их насквозь. Их прошлое, их предпочтения, их неприязни. Их чувства, надежды и мечты». У Дилан округлились глаза. Что тогда он знает о ней? Она сглотнула, когда в голове всплыли все секреты, личные моменты, но Тристан еще не закончил. «Иногда я становлюсь тем, кого они потеряли, например, супруга». Заметив выражение ее лица, он тут же понял, что сказал слишком много. «Ты притворяешься тем, кого они любят, родственной для них душой, чтобы тебе поверили?» Ядовито произнесла Дилан. «Как он может использовать самые ценные воспоминания людей, играть так с их эмоциями?» Ей стало тошно. Тристан помрачнел. «Это не игра, Дилан». Он заговорил тихо, вспыльчиво. «Если эти существа тебя достанут, тебе конец. Мы делаем то, что должны делать». Дождь теперь лил, отскакивая от земли. Стекал по волосам Дилан и бежал по лицу, как фантомные слезы. Ветер тоже усилился, срываясь с гор и пробираясь в каждую дырку на одежде. Дилан задрожала и скрестила руки на груди, тщетно пытаясь удержать тепло. «Как ты выглядишь на самом деле?» — спросила Дилан, желая увидеть его настоящее лицо за границей лжи. В его глазах промелькнула эмоция, но Дилан слишком увлеклась, чтобы ее заметить. Он не ответил, и Дилан нетерпеливо выгнула бровь. Наконец он опустил глаза в землю. «Я не знаю», — прошептал он. Шок растворил злость Дилан. «Что ты имеешь в виду?» Парень поднял голову, посмотрел на нее, и боль заволокла его голубые глаза. Он пожал плечами и сухо произнес: «Я появляюсь перед каждой душой в наиболее подходящем виде. И остаюсь таким, пока не встречу другую душу. Я не знаю, каким был до встречи первой души, если вообще был. Я существую, потому что нужен тебе». Пока Дилан смотрела на него, дождь начал утихать. В ее груди разрасталась жалость, и она протянула руку, чтобы утешить его. Сквозь облака пробились бледные солнечные лучи. Тристан увернулся от ее прикосновения, и грусть сменилась маской безразличия. Она увидела, как он снова закрывается. «Мне жаль», — прошептала она. «Нам пора». Тристан посмотрел на горизонт и подумал о расстоянии, которое им еще оставалось преодолеть. Дилан кивнула и последовала за ним вверх по холму. Остаток утра они шли молча, каждый потерялся в своих мыслях. Тристан злился. Злился на себя за то, что пошутил над ней и дал начало разговору, из-за которого на ее лице отразились отвращение и неприятие. Ему казалось, что он обманывает ее, как обычный фокусник. Он не ждал, что она поймет, но девчонка видела демонов, знала про ставки. Иногда необходимо быть жестоким, иногда цель оправдывает средства. Дилан боролась с виной и жалостью. Она понимала, что обидела его, обвинив в равнодушии. Она не думала, что слова прозвучат настолько жестко, но мысль о том, что кто-то может притворяться твоей мамой, папой или, того хуже, любовью всей твоей жизни, эта мысль ужасала. Но он, возможно, был прав. Здесь последствия были ужасающими. Жизнь или смерть. Больше, чем жизнь или смерть. Это сильно отличалось от мелких стычек, казавшихся такими значительными в прежней жизни. Еще она пыталась представить, каково это — не знать, кто ты есть на самом деле. Обретать форму благодаря тем, кто в данную минуту находится рядом, и никогда не оставаться наедине с самим собой. Даже не знать, какое у тебя лицо. Она не могла этого представить и впервые была рада быть собой. Такой, какая есть. В полдень, спустившись до середины холма, они остановились передохнуть на небольшом уступе, скрывающем от ветра. Перед ними открылся великолепный вид. Небо затянули облака, но они не были похожи на дождевые. Дилан села на камень, наплевав на проникающий сквозь плотную джинсовую ткань холод. Вытянула ноги и прислонилась спиной к каменному выступу. Тристан стоял на краю и смотрел на холмы. Может, со стороны это и выглядело желанием защитить ее от опасности, но Дилан была уверена, он просто избегал разговора. Она погрызла неровный ноготь, думая о том, как все уладить, но ничего путного в голову не приходило. Ей не хотелось снова поднимать эту тему, вдруг все станет только хуже. Но молчать еще хуже. Она не могла придумать, что сказать, чтобы ее слова не звучали фальшиво. Как вернуть то его настроение? Пробудить шутливого, беззаботного Тристана? Она не знала. Он резко повернулся и посмотрел на нее. Пора выдвигаться. Глава 10. Той ночью они остановились в следующем безопасном доме. День прошел быстро, даже слишком быстро, решила Дилан. Похоже, Тристан пытался возместить потраченное на их ссору время. Они подошли к домику за мгновение до того, как солнце опустилось за горизонт. На последней миле Дилан показалось, что она слышит вой вдали, но из-за ветра было сложно сказать точно. Тристан, однако, ускорился и потащил ее за собой, схватив за руку, значит, ее подозрения были не беспочвенными. Взявшись за ручку двери, он с облегчением выдохнул. Мышцы челюсти расслабились, губы растянулись в улыбке, брови вернулись на свое место, разгладив все морщинки на лбу. Дом был похож на все остальные, единственная комната с поломанной мебелью. Окна по обе стороны от двери и еще два у дальней стены. Стекла в квадратных рамах были частично разбиты, отчего по комнате со свистом носился ветер. Тристан схватил валявшуюся у кровати ткань и начал затыкать отверстия, а Дилан подошла к стулу и плюхнулась на него, желая отдохнуть после трудного перехода. Если ей не надо спать, должна ли она чувствовать усталость? «Неважно», — подумала она. «Мышцы болят или ей так кажется?» Пытаясь избавиться от сбивчивых мыслей, она наблюдала за Тристаном. Закончив с окнами, парень развел огонь. Он потратил больше времени, чем в предыдущий вечер, перебрал дрова и сложил их в идеальную пирамиду, наломав веточек. Когда огонь оживленно затрещал, он остался у камина, не сводя взгляда с пламени. Тристан избегал ее, в этом Дилан была уверена, но в такой маленькой комнате держать дистанцию было почти невозможно. Она попыталась шуткой расшевелить его. «Если это место моих рук дело, тогда почему все эти домишки такие паршивые? Что, мое воображение не могло придумать местечко получше? Что-то с джакузи или телевизором?» Тристан повернулся и выдавил улыбку. Дилан скривилась в ответ, теряясь в мыслях, как вывести его из такого настроения. Он пересек комнату и устроился с другой стороны небольшого стола. Парень зеркально повторил ее позу, и теперь они сидели лицом к лицу в полуметре друг от друга, положив локти на стол. Сидели и смотрели друг на друга. Уголок рта Тристана дернулся, когда он заметил в ее глазах легкую неловкость, он искренне улыбнулся. Дилан тут же приободрилась. «Слушай», — начала она, — «насчет того, что было, не волнуйся насчет этого», — резко перебил он ее. Но Дилан открыла рот, чтобы продолжить, и затихла. Тристан увидел в ее глазах вину, сожаление и, что хуже всего, жалость. С одной стороны, он получал какое-то извращенное удовольствие от того, что ей не безразлична его боль, что она его жалеет, но с другой, из-за нее ему снова пришлось думать о том, что он уже давно принял. Впервые за долгое время он был недоволен своей судьбой. Бесконечной круговоротной тюрьмой, которой сводилось его существование. Все эти эгоистичные души врали, изменяли, растрачивали жизнь, которую им дали, а он мечтал о таком подарке, хотя и знал, что никогда не получит его. «Каково это?» — вдруг спросила Дилан. «Каково что?» Поджав губы, она подыскивала слова, чтобы сформулировать вопрос. «Переправлять всех этих людей, проходить с ними весь этот путь, затем смотреть, как они исчезают, ну или переходят на другую сторону. Наверное, это тяжело. Готова поспорить, некоторые этого не заслуживали». Тристан уставился на нее, поразившись такому вопросу. «Никто, ни одна душа из тех тысяч, что он переправил, не спрашивал ни о чем подобном». И как ответить? Правда была сурова, но он не хотел ей врать. «Во-первых, я об этом даже не думал. У меня была работа, и я ее выполнял. Защищать каждую душу, оберегать ее, мне это казалось самым важным занятием в мире. Прошло много времени, прежде чем я начал видеть души такими, какими они были на самом деле. Какими они были людьми. Я перестал их жалеть, перестал быть добрым. Многие не заслуживали доброты». Голос Тристана дрогнул, горечь окутала его язык. Он глубоко вдохнул, пытаясь дать отпор чувству обиды. Ничего, он справится. За долгие годы привык скрывать свои чувства за фасадом безразличия. «Они переходят на другую сторону, и я должен за этим наблюдать. Вот как все происходит». Так было уже давно. А потом появилась она. Дилан настолько отличалась от всех, что выбила его из роли, которую он обычно играл. Он достаточно ужасно обращался с ней, фыркал, проявлял высокомерие, высмеивал ее, но ничего не мог поделать со своими чувствами. Она выбила его из равновесия, оставила в смятении. Она не была ангелом, он это знал, видел в миллионах воспоминаниях, что крутились в ее голове, но было в ней что-то необычное, нет, особенное. Он почувствовал, как внутри него зашевелилась вина, когда она заерзала на стуле, и на ее лице отразились сочувствие и печаль. «Давай поговорим о чем-то другом», — предложил он, чтобы пощадить ее чувства. «Хорошо», — быстро согласилась Дилан, радуясь шансу сменить тему разговора. «Расскажи больше про себя». «Что ты хочешь знать?» «Хм...» — сказала она, перебирая список вопросов, весь день кружащих в ее голове. — Расскажи о самой странной форме, которую ты принимал. Он тут же улыбнулся, и она поняла, что этим правильным вопросом подняла ему настроение. — Санта-Клауса, — ответил он. — Санты? — воскликнула она. — Почему? Он пожал плечами. Это был ребенок. Он умер на Рождество в автокатастрофе. Ему было всего 5, и Санте он доверял больше всех остальных. За пару дней до этого он сидел в магазине на его коленях, и это стало его любимым воспоминанием. Его глаза весело засверкали. Пришлось постоянно трясти животом и кричать «Хо-хо-хо!», чтобы он радовался. Он очень разочаровался, узнав, что Санта не может спеть по нотам «Джинг Беллс». Дилан засмеялась, представив сидящего напротив парня в костюме Санты, а потом поняла, что он не просто оделся Сантой, он был Сантой. «Знаешь, что мне кажется самым странным?» — спросила она. Он покачал головой. «Смотреть на тебя и думать, что ты мой ровесник, но при этом понимать, что ты взрослый. Нет, старше, чем взрослый. Старше, чем все, кого я знаю». Тристан сочувственно улыбнулся. «Я не очень хорошо лажу со взрослыми. Они любят мне приказывать. Прямо как ты». Она засмеялась. Он тоже засмеялся, наслаждаясь этим звуком. «Но если поможет, я не чувствую себя взрослым. А ты не кажешься ребенком. Ты кажешься самой собой». Дилан улыбнулась. «Еще вопросы?» «Расскажи про свою первую душу». Тристан ухмыльнулся. Он не мог ей отказать. «Это было давно», — начал он. «Это был молодой человек. Его звали Грегором. Хочешь услышать его историю?» Дилан усердно закивала. Это и правда было очень давно, но Тристан до сих пор помнил все подробности. Первым воспоминанием о его собственном существовании было, что он шел по белоснежно-белой местности. Там не было полов, стен, неба. Тот факт, что он идет, являлся единственным доказательством существования какой-то поверхности. А потом, откуда ни возьмись, начали появляться детали. Земля под его ногами оказалась грунтовкой. По обе стороны от него возникли кусты, высокие, непокорные и шепчущиеся, как живые существа. Была ночь, над головой бархатное черное небо, с вкраплениями мерцающих звезд. Он мог назвать все эти вещи, он знал их, а еще он знал, куда идет и зачем здесь. Горел огонь. Густой столб дыма направлялся к небу, и именно туда-то мне и надо было. Я шел по тропинке, и тут мимо меня пронеслись двое мужчин. Они пробежали так близко, что я почувствовал, как воздухом обдало кожу, но меня они не заметили. Подойдя к источнику огня, я увидел, что эти мужчины пытаются набрать в колодце воду, но их усилия оказались тщетными. Они не могли победить огонь. Это было жестокое пламя. Никто не мог в таком выжить. Вот почему я оказался там. Он улыбнулся. Дилан с пристальным вниманием смотрела на него. «Помню, как почувствовал не волнение, а неуверенность. Я должен был пойти туда и забрать его? Или стоять там и ждать? Поймет ли он, кто я такой, или мне придется убеждать его пойти со мной? Что мне делать, если он расстроится или разозлится?» Но все оказалось легко. Он прошел сквозь стену горящего здания и остановился передо мной, не получив никаких ожогов. Мы должны были отправиться в путь, но Грегор как будто не хотел уходить. Он чего-то ждал. Нет. «Кого-то». Дилан озадаченно моргнула. «Он видел людей?» Тристан кивнул. «Я не могла», — пробормотала она и задумчиво опустила взгляд. «Я никого не видела. Я была одна». На последнем слове ее голос затих. «Души еще некоторое время могут видеть жизнь, которую они покинули. Это зависит от момента их смерти», — объяснил Тристан. «Ты была без сознания, когда умерла, и к тому моменту, как душа очнулась, было слишком поздно. Все остальные исчезли». Дилан смотрела на него глазами, полными грусти. Затем громко сглотнула. «Что случилось с Грегором?» «К дому начали подходить люди, и Грегор, хоть и смотрел на них печально, но от меня не отошел. А потом прибежала женщина. Она подняла юбки, чтобы ноги не путались, когда она бежала. А на лице застыл ужас». Женщина кричала его имя. Это было душераздирающе, подобно пытке. Она пробежала мимо зевак и как будто хотела забежать в дом, но ее схватил мужчина. Поборовшись с ним несколько секунд, она обмякла в его руках, истерично рыдая. «Кем она была?» — выдохнула Дилан, увлеченная рассказом. Тристан пожал плечами. Женой Грегора, наверное, или возлюбленной. И что произошло дальше? А дальше самое сложное. Я ждал, пока Грегор в агонии наблюдал за ее истерикой. Он протянул к ней руку, но точно понял, что не может успокоить ее, и остался рядом со мной. Через несколько секунд он повернулся и сказал: «Я умер, да?» Я лишь кивнул, ничего не мог сказать. Он спросил, надо ли ему идти со мной, и оглянулся на плачущую женщину, и я сказал «да». А потом он спросил, куда мы пойдем, и я запаниковал, признался Тристан. Я не знал, что сказать. «Что ты ему сказал?» Я сказал, я всего лишь проводник, не я это определяю. К счастью, мужчина принял мой ответ, и я развернулся и пошел в темную ночь. Грегор последовал за мной, напоследок взглянув на женщину. «Бедная женщина», — пробормотала Дилан, думая об оставленной жене. «Этот мужчина Грегор знал, что мертв. Он сразу же понял, да?» Это прозвучало скептически. «Ну», — ответил Тристан, — «он только что прошел сквозь стену горящего здания. Кроме того, тогда люди были очень верующими. Они не сомневались в церкви и верили тому, чему она их учила. Они видели во мне посланника свыше, ангела, как вы их называете, и не задавали мне вопросов. Сейчас люди более недисциплинированные. Кажется, они все считают, что у них есть права». Он закатил глаза. Дилан подняла голову, не знала, задавать ли следующий вопрос. «Что?» Тристан заметил ее сомнение. «Кем ты был для него?» — выпалила она. «Всего лишь мужчиной. Помню, что был высоким и мускулистым, с бородой». Он замолчал, заметив выражение ее лица. Дилан поджала губы, чтобы не засмеяться. «Что тут смешного? Тогда многие мужчины носили бороды густые. У меня и усы были. И мне это нравилось, элегантно и тепло». В этот раз она не сдержалась и расхохоталась, но смех быстро затих. «А кто был самой худшей душой?» — тихо спросила она. «Ты». Он улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. Глава 11. Той ночью Дилан почти не спала. Она лежала и думала о душах, о Тристане и других проводниках, о том, куда она направляется. Она предположила, что ее тело привыкает к отсутствию сна, в котором не было необходимости, но, по правде говоря, в ее голове крутилось так много мыслей, что сон все равно бы не пришел. Она вздохнула и покрутилась на потрепанном комковатом кресле. «Ты не спишь?» — раздался слева от нее тихий голос Тристана. «Да», — пробормотала Дилан. «Слишком много мыслей в голове». Длительное молчание. «Хочешь об этом поговорить?» Дилан повернулась к Тристану. Он сидел на стуле и смотрел в ночь, но, почувствовав на себе ее взгляд, развернулся. «Может помочь», — сказал он. Дилан задумчиво закусила губу. Она не хотела жаловаться на свое невезение, ведь ему было намного хуже. Но в ее голове всплывал миллион сомнений, и Тристан мог прояснить как минимум некоторые из них. Он подбодрил ее улыбкой. «Я думала о том, что он находится за пределами пустоши», — начала она. «А-а-а». На лице Тристана отразилось понимание. Он скривился. «В этом я тебе не могу помочь». «Знаю», — тихо произнесла она. Она старалась не выказывать свое разочарование, но ее это ужасно беспокоило. Куда она направляется? После тех демонов, что набросились на нее в темноте, готовые утащить вниз, она сомневалась, что ее ждало что-то плохое. «Нет, это место должно быть хорошим, иначе зачем демонам мешать ей туда попасть? И оно должно где-то находиться. Если в пункте назначения ее ожидало забвение, какой смысл в пересечении пустоши?» «Тебя только это беспокоит?» «Вряд ли». Дилан выдохнула смешок, но быстро пришла в себя. Посмотрела на старый пол из потрескавшегося камня, на котором играли отблески пламени. Они танцевали до боли знакомый танец. «Те демоны...» — начала она. «Тебе не нужно волноваться насчет них», — — заверил ее Тристан. «Я не позволю им тебя тронуть». Он говорил очень уверенно, а когда Дилан подняла голову, его широко раскрытые глаза мерцали, зубы были стиснуты. Она верила ему. «Хорошо», — кивнула она. Между ними снова воцарилось молчание, но в голове Дилан вопросов не убавилось. «Знаешь, что я не могу понять?» «Что?» «Что ты на самом деле не похож на себя». «В смысле...» — продолжила она, осознав, что ее слова лишены смысла. «Я тебя вижу. Могу к тебе прикасаться». Она подняла руку, но ей не хватило смелости дотянуться и действительно прикоснуться к нему. «Но то, что я вижу, чувствую, это не ты». «Мне жаль». Невозможно было не заметить сожаления в голосе Тристана. Дилан покусала губу, осознавая, что совсем не подумала, что ему больно слышать это. И добавила, желая загладить свою вину. «Но мне не важно, как ты выглядишь. Не особо. Твоя сущность в твоей голове и сердце, понимаешь? Твоя душа». Тристан уставился на нее с непроницаемым выражением лица. «Ты думаешь, у меня есть душа?» — тихо спросил он. «Конечно, есть», — быстро, но честно ответила Дилан. Тристан увидел это по ее лицу и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, но улыбка перешла в громкий зевок. Она смущенно вскинула руку ко рту. «Кажется, мое тело считает, что ему еще нужен сон», — застенчиво сказала она. Тристан кивнул. «Возможно, завтра ты будешь чувствовать себя ужасно, очень изможденной. Но это все психология». Он замолчал. Тишина стала оглушительной и почти осязаемой. Дилан, обняв колени, свернулась в кресле и посмотрела мимо Тристана на огонь. Она гадала, стоит ли что-то сказать, но не могла придумать ничего, что не звучало бы глупо. Кроме того, может, он хочет подумать. Скорее всего, сейчас он был как никогда близок к тому, чтобы остаться наедине с самим собой. «Мне кажется, вначале проще», — наконец произнесла она. «Что ты имеешь в виду?» Тристан повернулся к ней. Она смотрела не на него, а на огонь, словно впав в транс. «В самом начале», — сказала она, — «когда души спят. Готова поспорить, приятно побыть в тишине и спокойствии. Ты, наверное, устал, что с ними постоянно надо говорить». Она запнулась, потому что до нее внезапно дошло, она была одной из них. Тристан некоторое мгновение не отвечал, и она поежилась, прочитав в его молчании самый худший вариант. Конечно, для него она была еще одной душой. На нее накатила досада, и она завертелась в кресле. «Я перестану говорить», — пообещала она. Губы Тристана дернулись. «Тебе не обязательно это делать». Но она была права. Он действительно предпочитал начало путешествия, когда души погружались в сон, и он мог быть практически один. Сон напоминал занавески, которые загораживали его, пусть даже всего на несколько часов, от их эгоизма, невежества. Он был потрясен, что эта девушка обладала состраданием, что ей хватило великодушия подумать о его чувствах и нуждах. Он взглянул на нее, съежившуюся в кресле и словно желающую раствориться в древних пыльных подушках. Его тронул румянец на ее щеках. «Ты хочешь услышать еще одну историю?» — спросил он. «Если ты не против рассказать», — скромно ответила Дилан. Ему в голову пришла идея. «Ты меня спросила про самую худшую душу, которую я переправлял», — начал он. «Но я соврал. Это не ты». Он замолчал и быстро взглянул на нее. «Не я?» Дилан опустила голову на колени и изумленно смотрела на него. «Не ты», — кивнул он. А потом из его голоса пропала шутливость. «Это был маленький мальчик». «Мальчик?» — спросила Дилан. Тристан кивнул. «Как он умер?» «Рак». Пробормотал Тристан, не желая озвучивать эту историю как-то иначе, чем шепотом. «Ты бы его видела, как он лежал там. Это было душераздирающе. Крошечный и хрупкий, с белым лицом и лысой головой после химиотерапии. «Кем ты был для него?» — осторожно спросила его Дилан. «Доктором. Я сказал ему...» Тристан затих. Он не был уверен, что может в этом признаться. «Я сказал ему, что могу заставить боль уйти, что он снова будет хорошо себя чувствовать». Его маленькое лицо озарилось. Он спрыгнул с кровати и сказал мне, что уже чувствует себя лучше. Тристан ненавидел переводить детей. Хоть они шли добровольно и были самыми доверчивыми, с ними было труднее всего. Они редко не жаловались, но ему казалось, что дети заслуживают права на жалобу больше всего. Как несправедливо умереть, прежде чем сможешь вырасти, пожить, получить опыт. «Тристан», — голос Дилан заставил его поднять голову, — «можешь не рассказывать, если не хочешь». Но он хотел. И не знал, почему. Это неприятная сказка, и счастливого конца не будет. Он хотел поделиться с ней чем-то своим, чем-то важным. Мы вместе вышли из больницы, и он так давно не видел солнца, что не мог отвести от него взгляда. Первый день прошел хорошо. Мы легко добрались до островка безопасности, и я развлекал его фокусами. Из ниоткуда разжигал огонь, заставлял вещи передвигаться, не дотрагиваясь до них. Делал все, что угодно, лишь бы его отвлечь. На следующий день он был уставшим. Его разум все еще говорил, что он болен, но мальчик хотел идти. Из-за болезни ему несколько месяцев не разрешалось ходить. Я не мог ему отказать, а следовало. Тристан пристыженно опустил голову. Мы шли слишком медленно. К заходу солнца я уже нес его, но этого было недостаточно. Я побежал. Бежал как можно быстрее, и бедный ребенок забеспокоился. Он плакал. Чувствовал мою тревогу и слышал вой демонов. Он доверял мне, а я его подвел. Дилан боялась спросить, но не могла вот так оставить эту историю. «Что случилось?» «Я споткнулся!» — прохрипел Тристан, глаза заблестели в приглушенном свете огня. «Я споткнулся и уронил его. Отпустил его, чтобы смягчить падение. Всего на секунду, но ее было достаточно. Они схватили его и затащили вниз». Голос Тристана оборвался, но молчание сопровождалось неровным, тяжелым, прерывистым дыханием, словно он плакал, хотя щеки были сухими. Дилан всматривалась в него. Ее рука сама потянулась и обхватила его руку. В комнате было тепло, но его кожа казалась очень холодной. Дилан провела пальцами по тыльной стороне ладони. Он на секунду хмуро взглянул на нее, потом перевернул руку, и их пальцы переплелись. Потом он начал медленно выводить круги на ее ладони большим пальцем. Было щекотно, но Дилан скорее лишилась бы руки, чем убрала ее. Тристан посмотрел на нее, тени от огня танцевали на его лице. «Завтра опасный день», — пробормотал он. «Снаружи соберутся демоны». «Ты вроде сказал, они не могут войти», — сдавленно произнесла Дилан из-за внезапно охватившей ее паники. Он предупредил ее, а значит, действительно волновался. Получается, что опасность на самом деле реальна. У нее свело живот. «Они не войдут», — пообещал он серьезным выражением лица. «Но они знают, что в итоге мы выйдем». «Мы будем в безопасности», — голос Дилан превратился в писк. «Утром, когда взойдет солнце, у нас все будет в порядке», — сказал он. «Но днем придется пересекать равнину, а там всегда темно. Там они нас и атакуют». «Откуда ты знаешь? Ты вроде сказал, что ландшафт создаю я?» «Это так, но то, что под землей, всегда остается таким же, а ты создаешь ландшафт поверх земли. Вот почему дома безопасности всегда в одном и том же месте, и впереди будет равнина, она всегда там». Дилан от любопытства закусила губу, но не выдержала и спросила. «Ты кого-нибудь терял на равнине?» Он посмотрел на нее. «Тебя я не потеряю». Дилан поняла и сжала губы, стараясь не выказывать беспокойства. «Не бойся», — добавил он, почувствовав смену настроения. Его пальцы снова аккуратно сжали ее руку, и Дилан покраснела. «Я в порядке», — слишком быстро ответила она. Тристан видел ее насквозь. Все еще держа ее за руку, он поднялся со стула и присел перед ней. И посмотрел прямо ей в глаза. Дилан очень хотелось отвести взгляд, но ее как загипнотизировали. «Я тебя не потеряю», — повторил он. «Верь мне». «Я верю», — ответила Дилан, и в этот раз ее слова были правдивыми. Тристан кивнул и поднялся, освободив ее глаза и руку. Дилан засунула ладошки между коленями и постаралась скрыть, что дрожит. Кожа на руке, которую он держал, покалывала. Она попыталась успокоить дыхание, наблюдая за парнем, который подошел к одному из окон и уставился в ночь. Она хотела позвать его, оторвать от окна и демонов, притаившихся снаружи, но это было бесполезно. Он знал о них больше, чем она, и вел соответственно. Дилан съежилась в кресле. «Всегда одно и то же», — вдруг сказал Тристан, но не повернулся, и Дилан подумала, что он говорит сам с собой. Он поднял руку и прижал к стеклу. И тут же усилился шум снаружи. «Что всегда одно и то же?» — спросила Дилан, надеясь отвлечь его внимание от окна. Ее пугали этот вой и визг. К ее облегчению он повернулся и убрал руку. «Демоны», — сказал он, — «они всегда более голодные и ненасытные, когда появляется такая душа...» Он замолк. «Душа, как ты». Дилан нахмурилась. Он произнес это, словно с ней что-то не так. «В смысле, не поняла?» Он задумался. «Призраки с радостью заберут любую душу. Но чистые души для них подобно лакомству». «Чистые души?» Дилан подождала, когда эти слова приобретут смысл. Вряд ли она назвала бы себя чистой, а мама уж точно нет. «Я не чистая», — сказала она. «Чистая, чистая», — заверил он ее. «Нет», — не согласилась она. «Спроси маму, она всегда говорит, что я...» «Я не имею в виду, что ты идеальная», — перебил ее Тристан. «Чистая душа, она невинна». Дилан покачала головой, готовясь снова отрицать его слова. Но потом он произнес слова, от которых комната в буквальном смысле вспыхнула огнем. «Душа девственницы». Дилан несколько раз открыла и закрыла рот, но не произнесла ни звука. Тристан внимательно наблюдал за ней, но она не могла контролировать свое лицо, и к щекам хлынула кровь. «Что?» — наконец выдавила она. «Душа девственницы», — повторил он. Дилан изо всех сил старалась не закатить глаза, чтобы скрыть смущение. Она не требовала, чтобы он еще раз повторил эти слова. «Когда в пустоши появляется молодая девственная душа, призраки становятся более агрессивными и опасными». Он посмотрел на нее, проверяя, насколько внимательно она его слушает. «Они хотят тебя, именно тебя. Твоя душа для них — лакомство. Более желанное и вкусное, чем горький вкус поживших душ». Дилан уставилась на него, открыв рот. Слова Тристана никак не могли продраться сквозь туман в ее голове. Она застряла на единственном слове. «Девственница». «Откуда, черт возьми, он об этом знает?» Это написано у нее на лбу? Но потом она вспомнила. Он говорил, что видит и знает каждую душу, внутри и снаружи. Она поежилась. Судя по тому, как дергались его губы, он смеялся над ней. Может, именно об этом он думал, когда держал ее за руку, что она чиста и невинна? Девственница? Дилан заерзала в кресле, сгорая от стыда, но этого было недостаточно. Она все еще находилась в ловушке его взгляда, как муравей под увеличительным стеклом. Она сорвалась с места и устремилась к окну, в которое несколько минут назад смотрел Тристан. Подошла к нему, намеренно избегая отражения проводника, и прижалась лбом к холодному стеклу, пытаясь избавиться от смущения. Глава 12. Когда они покинули дом, демонов нигде не было. Дилан осмотрелась, испуганно и широко распахнув глаза, а потом облегченно вздохнула. хотя знала, что впереди еще какая-то равнина, о которой предупреждал Тристан. Утро выдалось мрачным. Солнечные лучи не могли пробиться сквозь густой, вихрящийся туман. Тристан долго и неторопливо осматривался, а потом перевел взгляд на Дилан и сочувственно улыбнулся. «Ты нервничаешь?» Это был не вопрос. Дилан посмотрела на туман, и до нее дошло. «Это сделала я?» Он кивнул. Подошел к ней и взял за руки. «Посмотри на меня!» — скомандовал он. «Тебе нечего бояться. Я буду защищать тебя. Обещаю». Он нагнулся, чтобы заглянуть ей в глаза. Она попыталась выдержать его взгляд и почувствовала, как загорелись ее щеки. «Ты такая милая, когда краснеешь!» — засмеялся он, и из-за его смеха румянец на щеках Дилан стал еще ярче. «Идем». Он повернулся и отпустил одну ее руку, но вторую продолжал держать и осторожно потянул Дилан за собой. Дилан поплелась за ним, смутно осознавая, что туман стал тоньше, солнечные лучи теперь пробивались сквозь него без особого труда. Ей показалось, она знает, почему так, и поэтому румянец еще долго не исчезал. Через 2 минуты она убедила себя, что слова Тристана были лишь стратегией, чтобы поднять ей настроение и, как следствие, убрать туман, снижая тем самым риск встречи с хищными тварями. Но он все еще вел ее, крепко держа за руку. На вершине первого холма Тристан остановился и обвел взглядом местность. Сосредоточился на чем-то слева и показал туда. «Видишь, вон те 2 холма?» Дилан кивнула. «Равнина лежит между ними». «Разве мы успеем?» — с сомнением произнесла она. Дело шло к полудню, и казалось, что холмы очень далеко. Наверняка уже стемнеет, когда они до них доберутся. Ей не хотелось бы застрять там в темноте. «Это оптическая иллюзия. Равнина намного ближе, чем кажется. Мы будем там через час. И все будет хорошо, пока у тебя хорошее настроение». Тристан улыбнулся и сжал ей руку. Дилан показалось, что после его рукопожатия солнце засветило чуть ярче. «Ну, это унизительно, когда твои эмоции настолько очевидны», — подумала она. Вниз холма вела узкая тропинка, и им пришлось идти по одному. Тристан шел первым, отпустив ее руку и прокладывая путь через небольшие камни и кочки. Дилан осторожно маленькими шажками шла за ним, выискивая, куда поставить ногу. Она вытянула руки для поддержания равновесия и на случай, если упадет. Около получаса ушло на то, чтобы спуститься с холма, и Дилан почувствовала себя уверенней, когда земля под ногами наконец выровнялась, и она смогла вытянуть ноги и идти длинными шагами. С этой точки стоящие на границах равнины холмы теперь были намного ближе. Тристан был прав, теперь они казались намного ближе. Перед холмами лежало плоское пространство. Но им с Тристаном предстояло пересечь болотистую местность, кочки, озерца воды и заросли тростника. Дилан мысленно выругалась, представляя, как холодная грязная вода затекает в кроссовке. «Опять ноги промокнут». Она посмотрела на Тристана и с надеждой спросила. «Полагаю, поездка на спине не является частью твоих обязанностей проводника?» Парень испепелил ее взглядом, и она вздохнула. Трудно было заставить себя сделать первый шаг. «Может, нам здесь немного передохнуть?» — предложила она. «Замечательная идея». Тристан хмуро взглянул на нее. Эта идея его совсем не впечатлила. «Ага. Давай дождемся середины дня и подойдем к равнине с приходом ночи. Ни дня без риска, так?» «Ладно, я просто предложила», — проворчала Дилан и, наконец, заставила себя ступить в болото. Кроссовки зловеще чавкнули. Она поморщилась, но ноги остались сухими. «Сейчас промокнут», — подумала она про себя и продолжила идти. Болото простиралось всего-то на 2 мили, но эти 2 мили были как 10. Дилан с трудом пробиралась через топки и лужи, засасывающие ее по лодыжке. Зато Тристан шел, как ни в чем не бывало. Его ноги легко находили твердую поверхность, а когда Дилан ставила ногу на то же место после него, ее тут же засасывало. А еще грязь отвратительно воняла тухлятиной, и это было невыносимо. Примерно на полпути они попали в самую настоящую трясину. Дилан провалилась по колено, а когда попыталась высвободиться, ничего не получилось. Она несколько раз качнулась вперед-назад и в отчаянии закричала: «Тристан!» Парень, а он находился всего-то в паре метров от нее, резко повернулся. «Что?» Она обреченно воздела руки. «Застряла». Он посмотрел на нее с усмешкой. «И что ты от меня хочешь?» «Не шути, Тристан, вытащи меня!» Она раздраженно нахмурилась. Он улыбнулся и покачал головой. «Сама выбирайся». Дилан решила выбрать другую тактику. Опустила руки, нагнула голову к плечу и сделала скорбную мину. «Ну, пожалуйста!» Тристан засмеялся громче, но начал пробираться к ней. «Какая же ты жалкая!» — пошутил он, схватил ее за руки, напрягся и потянул. Дилан услышала чавкающий звук, но ноги остались на месте. «Черт побери!» — пропыхтел он. «Как ты это сделала?» «Как-как? Шагнула!» — огрызнулась она. Его издевательское отношение слегка раздражало ее. Тристан опустил ее руки, сделал шаг вперед и крепко обхватил за талию. Дилан застыла из-за такого близкого контакта, пульс ускорился. Оставалось надеяться, что он этого не заметил. Тристан потянул ее, еще больше прижимая к себе. Дилан почувствовала, как трясина начала ослаблять хватку. И вот, наконец, ее ноги высвободились, болото с неохотой отпустило ее. Не удержав равновесия, она завалилась вперед, толкая Тристана. Он сумел устоять на ногах, но грязь забрызгала им лица и волосы. Дилан засмеялась, и Тристан, посмотрев на нее, обхватил ее крепче и попытался предотвратить падение в болото. После нескольких неуклюжих движений назад ему удалось удержаться на ногах. Опустив голову, он увидел ее запачканное лицо и едва не утонул в ослепительной зелени глаз. Да что это с ним? У Дилан от его взгляда слегка закружилась голова. Находясь в крепких руках Тристана, Дилан покачнулась, сомневаясь в своих ногах и все еще испытывая головокружение. Она улыбнулась ему и тут же забыла о своей застенчивости. Он смотрел на нее в ответ. Минута растянулась, и смех застрял в горле Дилан. Ей вдруг стало сложно дышать, она судорожно втянула в себя воздух. Она несколько раз прерывисто вдохнула, и ее губы разомкнулись, и в следующее мгновение он перевел взгляд на холмы. Дилан озадаченно уставилась на парня. Что это было? Ей казалось, что он хочет ее поцеловать, но, похоже, она ошибалась. Теперь он даже смотреть на нее не желает. Это не поддавалось объяснению и невероятно смущало. Она что, выставила себя дурой? Она не понимала. И перевела взгляд на единственное безопасное место — на землю. Щеки снова начали краснеть. «Нам пора идти», — произнес Тристан грубым тоном, который как-то странно воспринимался. «Да, точно», — пробормотала Дилан, голова у нее все еще кружилась. Тристан развернулся и побрел дальше, и она обреченно последовала за ним. Проводник петлял по болоту, стараясь держать дистанцию. Он был озадачен. Многие десятилетия, может, даже века, в пустоши невозможно отследить время. Он защищал души во время их последнего путешествия. Сначала он питал интерес каждой душе, выслушивал истории, старался утешить, когда души горевали о своих утраченных жизнях. Жалел тех, кто расстался с любимыми и не мог смириться с этим расставанием. Каждая душа, в конце путешествия махнувшая ему на прощание, отрывала крошечный кусок его сердца. Но спустя некоторое время он закалился. Он старался избегать доверительных бесед, не пуская никого в свою собственную душу. За последние несколько лет проводить умерших стало для него рутиной. Работа и ничего более. Главное правило — поменьше болтай и как можно дольше скрывай от них правду. Он был безэмоционален, что-то вроде навигатора. Одним словом, проводник. Но эта девушка, она каким-то образом добралась до него прежнего. Он чувствовал, как с него слетает броня. Она все поняла удивительно рано и приняла правду куда более стойко, чем многие, прожившие на земле полную жизнь. Она относилась к нему как к человеку. Здесь, в пустоши, это было редкостью. Обычно души настолько погружались в собственные переживания, что им и в голову не приходило задуматься, а ведь их проводник тоже кем-то был. Нет, Дилан была душой, которую стоило оберегать, о которой нужно заботиться. Душой, которую он хотел отдать кусочек самого себя. Но было кое-что еще. Он не мог сформулировать это чувство. Когда он держал ее на руках, внутри него что-то зашевелилось. Из-за этих странных ощущений он думал только о ней, а не о том, что солнце опасно низко опустилось. Он чувствовал себя почти человеком. Так не могло быть, но Тристан не знал, как еще это назвать. Человек. Но он не был человеком. Тристан встряхнулся. Такие чувства были опасными, могли лишить его внимания и подвергали риску Дилан, а им необходимо собраться. «Тристан!» — голос Дилан прорвался сквозь его задумчивость. «Тристан, темнеет. Может, нам подождать и пересечь равнину завтра?» Он покачал головой и продолжил идти. «Нельзя», — ответил он. «С этой стороны равнины нет островков безопасности. Придется идти как можно быстрее». Он пытался говорить спокойно, но Дилан все равно услышала в его голосе панику и почувствовала, как в животе крепко затянулся узел. Сколько раз она слышала, что никакого страха нет, что страх — это порождение собственных фантазий, страхом делу не поможешь. На самом деле он только осложнит ситуацию, но не могла подавить эмоции. Через 10 минут земля под ногами уже не проваливалась, идти стало легче. Дилан попыталась соскрести с кроссовок грязь, но не осмелилась остановиться, а Тристана ощутимо исходило нетерпение. Хотя бы лужи стали появляться не так часто, и Дилан ошеломленно заметила, что они вошли в тень холма. Впереди простиралась равнина, о которой предупреждал Тристан. Выглядела она заурядно. Через нее была проложена достаточно широкая тропа, вопреки ожиданиям Дилан, которая навоображала себе узкий проход, вызывающий клаустрофобию. Она перевела дух, но стоило ей взглянуть на напряженную спину Тристана, как под ложечкой засосала. Дилан тут же напомнила себе, что он намного лучше разбирается, откуда ждать беды. Она поморщилась и ускорила шаг, чтобы сократить расстояние между ними. Ей не терпелось как можно быстрее преодолеть эту злосчастную равнину, но Тристан остановился. Он словно готовился к чему-то. Дилан посмотрела на него с подозрением. О чем он думает? О других душах, что потерял здесь? Сколько их было? Дилан беспокойно схватила его за левую руку. Нерешительно улыбнулась и сжала ее. Он натянуто улыбнулся в ответ и окинул взглядом равнину. Почти пришли. Пробормотал он так тихо, что Дилан задалась вопросом, должна ли она была это услышать. Глава 13. Казалось, что прогулка по равнине должна была быть приятной. Тропинка, прямая и широкая, усеяна мелкой галькой, и Дилан вспомнила, как они гуляли в детстве с Кэти по заброшенным путям, болтая о том о сём. Повсюду невысокая трава и дикие цветы. Просто идеальная картинка. Точнее, была бы, если бы не холмы, сторожащие это место. Тень от них была такой густой, что Дилан задрожала. Тристан был в напряжении. Быстро двигаясь вперед, он постоянно осматривался. Это еще больше пугало Дилан. Она устремила взгляд вперед и думала только об одном — пройти эту заколдованную равнину без происшествий. Боковым зрением она отмечала размытые пятна летучих мышей. «Нет, это не летучие мыши», — наконец осознала она. «Демоны!» Они появились из-за холмов и кружили все ближе. Дилан поравнялась с Тристаном и схватила его за пальцы. Странно, как она не напрягала слух, воя не слышала. Однако присутствовали другие звуки. «Ты это слышишь?» — спросила она. Тристан мрачно кивнул. Тихое урчание многих шепотков. Можно было разобрать отдельные слова, но не более. Звук, тем не менее, был зловещим. «Что это?» — спросила Дилан, оглядываясь в поисках источника звука. «Это не сверху», — сказал Тристан. «Снизу». До этого Дилан слышала лишь хруст гальки под ногами, но теперь поняла, что зловещий шепот действительно доносится из-под земли. «Тристан, что происходит?» Она с трудом услышала свой голос, настолько тихо задала вопрос. «Это демоны. Там, под землей, они собираются в стаи. Как только найдут подходящее место для атаки, тут же нападут. Именно этим они здесь и занимаются. Всегда». «Всегда?» — растерянно прошептала Дилан. «Мы находимся посередине пустоши», — объяснил Тристан. «Это их место. Здесь они скрываются в засаде, их тысячи. На этой равнине даже днем не хватает света. И они знают, что у них есть шанс». «Ты говорил про подходящее место», — выдавила она. «Они нападут, как только мы окажемся в густой тени». Нотка паники в его обычно спокойном голосе пугала Дилан больше, чем слова. «Что мы можем сделать?» Он сухо хохотнул. «Ничего». «Разве мы не должны побежать?» Дилан не особо хорошо бегала. Она была худой, но не спортивной, и всегда говорила, что побежит, только если ее будут преследовать. «Кажется, сейчас именно это и произойдет», — печально подумала она. «Только когда придется. Береги силы на случай, когда они тебе действительно понадобятся. Ты сама поймешь, когда надо бежать», — произнес Тристан и чуть заметно улыбнулся, но улыбка вскоре сошла на нет. «Держись за меня, Дилан, не отпускай мою руку. А когда я скажу бежать, беги. С тропинки не сходи, за равниной стоит еще один дом. Беги к нему и не оглядывайся. Добежишь до двери, окажешься в безопасности». «А ты где будешь?» — беспокойно прошептала она. «Возле тебя», — мрачно ответил он. Дилан в панике округлила глаза и так крепко сжала руку Тристана, что пальцы побелели. Гул стал громче, земля стала покрываться трещинами, чтобы выпустить демонов наружу. Через мгновение она увидела их. Тени. Десятки, сотни теней. Дыхание стало поверхностным, когда она поняла, что сейчас все начнется. Они ступили в самую темную часть равнины. Они оказались в самом сердце. Через сколько демоны прорвутся? Воздух стал холодным. По равнине пронесся ветер и откинул волосы Дилан на лицо. Зашептал ей на ухо, вторя шепоту из-под земли, и она расслышала вой, которого не было раньше. Демоны окружали их со всех сторон. На долю секунды ей показалось, что время остановилось. Нервы натянулись, и по венам помчался адреналин. Мышцы были готовы ответить на ее команды. Она сделала глубокий вдох и в ушах заколола. Не успела она расслабиться, моргнуть, как все произошло в один момент. Земля вздыбилась, и демоны вырвались из своего убежища. Воя и шипя, они кружили в воздухе. Раздававшийся сверху вой опустился, окружая ее. Их сотни, тысячи. Воздух почернел из-за призраков, лишил ее зрения. Их было столько, что все вокруг стало черным. Дилан и не предполагала, что такое может быть. Ее сердце превратилось в лед, когда один из демонов проскочил сквозь ее грудную клетку. Злобные сущности путали ей волосы, тянули, тащили ее, отчего голову кололо иголками. Острые когти хватали ее за плечи и руки, и у нее не было сил отбиваться. «Дилан, беги!» — прорвался голос Тристана сквозь оглушительный рев. «Беги!» — скомандовала она самой себе. «Беги!» — но не могла двинуться. Ноги застыли на месте, точно забыли, что надо делать. Она всегда смеялась над жертвами в фильмах ужасов, которые, поддавшись страху, теряли самообладание и пали жертвами маньяка с топором, но вот она сама неоспоримо обездвижена страхом. Рывок за руку заставил ее выйти из ступора, ноги сдвинулись с места. Они поравнялись с ней прежде, чем она упала, и потащили вперед. «Беги, беги, беги!» — твердила она, быстро несясь по тропинке и не отпуская руки Тристана. Демоны кружили вокруг нее, но не могли схватить. Тропинка тянулась вперед, и пусть Дилан не видела дома, но знала, что он недалеко. Совсем близко. Она бежала изо всех сил и понимала, что сил осталось немного. Ноги уже с трудом слушались. С каждым подъемом они казались все тяжелее и тяжелее. Дыхание стало прерывистым, и каждый вдох впускал в легкий холод, замораживая их. Руки ритмично двигались, подгоняя ее, но это не помогало, она стала замедляться. Демоны, догоняя ее, тянули назад. Дилан с ужасом поняла, что долго не продержится. Что-то сильно тряхнуло ее за плечо, она вскрикнула и чуть не повалилась назад. Через мгновение она поняла, что произошло. Рука Тристана выскользнула, он больше не держал ее. «Тристан! Тристан, помоги!» Едва выдавили губы. «Дилан, беги!» — прокричал он. Его теперь не было рядом с ней. Куда он делся, Дилан не осмеливалась повернуться, опасаясь упасть. Вместо этого она сосредоточилась на том, о чем просил Тристан — бежать, бежать так быстро, как только можно. Что это? Прямо перед ней, примерно в 400 метров, появилось квадратное очертание. Похоже, дом. Она всхлипнула и попыталась уговорить уставшие мышцы на последний рывок. «Давай, давай, давай, давай!» — бормотала она про себя, приказывая ногам двигаться. Осталось всего ничего. Игнорируя боль, еще быстрее задвигала ногами, заставляя их с максимальной скоростью пересечь оставшиеся метры. Дверь была уже открыта, приглашая войти. «Тристан, я вижу дом! Тристан!» Крик застрял в горле, когда несколько демонов пробрались в ее тело. Они были бесплотными, но при этом она чувствовала, как крепко они вцепились в ее сердце. Она споткнулась и чуть было не упала. «Нет!» — выдохнула она. «Нет, нет, пожалуйста! Я почти добралась! Я добралась!» Двигаться было невозможно. Казалось, что ледяные руки скручивают ее внутренности, пронизывая холодом до костей. Тело молило о пощаде. Остановиться, лечь на землю и позволить демонам утащить туда, где она сможет поспать. Где не надо бороться, и можно обрести покой. Вдруг в мозг прорвались слова Тристана. «Беги к дому и не оглядывайся. Добежишь до двери, окажешься в безопасности». Перед глазами всплыло его лицо. Дорожка шла под уклон и вела прямо к двери, осталось чуть-чуть. Каждое движение вызывало агонию, каждый вздох — разрывающую боль. Тело молило сдаться, но она упорно двигалась вперед. Чем ближе она была к дому, тем сильнее становились вои и шипения. Демоны продолжали атаковать, тянули, разрывали и царапали ее. Кружили вокруг лица, старались ослепить. Последние несколько метров она преодолела на коленях, крепко закрыв глаза, заставила себя ползти. Земля под руками была холодной, камни впивались в кожу. «Двигайся, просто двигайся, двигайся!» Шум стих, и она поняла, что пересекла порог. Холод внутри превратился в ноющую боль. Дилан рухнула на пол и тяжело задышала. «Тристан, мы это сделали!» Прохрипела она, прижавшись головой к полу. Но он не ответил. Дилан не слышала за собой его дыхания, не чувствовала движений. Холод вернулся в ее сердце и десятикратно усилился. Она боялась повернуться. «Тристан!» Прошептала она и перекатилась на спину. Некоторое время лежала, опасаясь открыть глаза, боясь того, что может увидеть. Но она должна была знать. Она заставила себя открыть глаза и осмотрелась. Нет, только не это. Она не могла говорить, только жалобно всхлипнула. Дверной проем был пуст, за порогом черная ночь. Тристан не выбрался. Глава 14. Дилан понятия не имела, сколько пролежала на полу. Лежала и смотрела на дверной проем. Тристан в любой момент может войти в него, растрепанный, едва способный дышать, но целый и невредимый. Улыбнется и возьмет все под свой контроль. Так будет, верила она и ждала. Сердце глухо колотилось в груди, мышцы как будто заковало в камень. Тело, лишенное всяких сил, начало дрожать. После нескольких минут, показавшихся вечностью, сквозь пол просочился холод и проник в каждую ее клеточку. Когда руки и ноги стало сводить, Дилан поняла, что надо двигаться. Она со стоном поднялась на четвереньки, потом села, не сводя глаз с дверного проема. «Тристан вернется в любую секунду. Он не может не прийти!» Голос где-то на задворках сознания произнес, что это просто смешно. Ждать так истово, но она приказала ему заткнуться, хотя паника овладевала ею все больше. Кое-как Дилан поднялась на дрожащих ногах и вцепилась в гнилую древесину дверного проема. Снаружи все еще раздавался приглушенный вой. Не переступая порог, она высунула голову и поискала в ночи растрепанные светлые волосы. Демоны тут же попытались наброситься на нее, но наткнулись на границу безопасности. Дилан отдернула голову, затем медленно отошла от двери. Ноги на что-то наткнулись, и она чуть не упала. На долю секунды оторвала взгляд от дверного проема, но из-за темноты не смогла понять, на что наступила. Накатила новая волна страха. Она не сможет вынести ночь в одиночестве и в темноте. Сойдет с ума. Огонь. Во всех этих домах были камины. Но чтобы разжечь камин, придется отвернуться от двери, а это... Не означает ли это, что она смирится с тем, что Тристан мог погибнуть? «Нет», — сказала она себе, — «он придет. Просто к его приходу надо развести огонь». Дилан на ощупь пересекла комнату и нашла камин. Присела на корточки, ощупала его. Пальцы наткнулись на пепел и прогоревшие угольки. Слева от камина она нашла сухие дрова, но ни спичек, ни зажигалки у нее не было. «Пожалуйста», — прошептала она, понимая, что глупо обращаться к неодушевленному предмету, но ничего не могла с собой поделать. «Пожалуйста, мне это нужно». На последнем слове она потеряла самообладание. Грудь заходила ходуном от рыданий, и она закрыла глаза. И тут же какой-то треск заставил ее боязливо открыть их. «Ничего себе!» Она ахнула. В камине горел огонь. Пламя было небольшим и дрожало на сквозняке от открытой двери, но отказывалось сдаваться. Дилан схватила дрова и осторожно положила на огонь, опасаясь, что ее неуклюжие действия затушат его. У нее получилось, но сквозняк грозил в любую минуту затушить пламя, которое все еще было слабым. Дилан повернулась и посмотрела на дверь. Закрыть ее — значит закрыть дверь надежды. Но она не могла лишиться огня. Словно в замедленной съемке, она поднялась и подошла к двери. Застыла на месте, борясь с желанием выбежать в ночь и найти Тристана. Но тогда ее окружат демоны, а Тристан этого не хотел. Она закрыла глаза, а потом и дверь. Когда щелкнул замок, внутри Дилан словно что-то сломалось. Слезы текли и текли, и она на ощупь побрела по комнате, пока не наткнулась на что-то похожее на кровать. Упала на нее и зарыдала в полный голос. Ее охватила паника. Она поборола отчаянную тягу бежать, кричать и ломать предметы. «О, Господи! О, Господи! О, Господи!» Снова и снова повторяла она, заглушая желание вскочить и крушить все подряд от бессилия. Что ей делать? Без Тристана она понятия не имела, куда идти. Потеряется, будет бродить, пока не стемнеет, и окажется легкой добычей демонов. Или остаться здесь и подождать? Но кого? Кто за ней придет? Если ей не надо есть и пить, сможет ли она прождать здесь целую вечность, как принцесса из нелепой сказки ждала принца-спасителя? Одиночество и страх породили чувства, которые после крушения поезда не могли пробиться наружу. Перед глазами всплыл образ матери. Была ли она на похоронах? Дилан представила, как маме позвонили в больницу, увидела выражение ее лица. Идеальные брови взметнулись, рука взлетела ко рту, чтобы удержать крик. Дилан вспомнила все их ссоры, Все гадости, которые она сказала Джоан, но не имела в виду то, о чем говорила, и все, что хотела сказать, но не сказала. При последнем разговоре они поссорились из-за ее поездки к отцу. Она все еще помнила, как сообщила маме о том, что собралась к нему. Джоан посмотрела на нее так, словно та ее предала. Эта мысль перетекла в другую. А папа? Как отреагировал он? Кто ему рассказал? Рассказал ли? Скорбел ли он по дочери, которую вообще не знал? Вдруг ее собственная смерть задела ее за живое. Это было нечестно. Будущее, семья, друзья — ничего не осталось. И ее проводника тоже больше нет. Не проводника, а Тристана. Его забрали у нее, как и все остальное. Дилан думала, что слез уже не осталось, но когда перед глазами всплыло лицо Тристана, нахлынули новые, горячие и соленые. Эта ночь была самой длинной. Стоило ей закрыть глаза, в голове возникали образы. Джоан, Тристан, отец. Она даже не знала, как он выглядит, ее отец. Та тетка с сумками, поезд. Ночь тянулась и тянулась. От огня осталось лишь оранжевое свечение. Темнота за окном растворилась в мягком свете, проникающем сквозь грязные стекла, но Дилан не замечала этого. Она продолжала смотреть в потолок, думая о своем. Ее тело словно превратилось в камень. Разум пришел в шок и нашел убежище в ступоре. И только в середине утра она поняла, что может спокойно выйти из убежища, оказавшегося тюрьмой. Что она может отыскать Тристана. Что, если он лежит где-то на равнине, мучаясь от боли и истекая кровью? Что, если он ждет, что она придет и найдет его? Она посмотрела на дверь, за которой была равнина. Тристан находился там, но и эти твари тоже. Могут ли они атаковать днем? Достаточно ли силен утренний свет, чтобы обеспечить ей безопасность? Когда она подумала о том, чтобы в одиночку выйти за порог, все ее нутро воспротивилось этой идее. Но Тристан был где-то там. «Поднимайся, Дилан», — сказала она себе. «Не будь такой жалкой». Она с усилием заставила себя встать и побрела к двери. Замерла, положив руку на дверную ручку, глубоко вдохнула, намереваясь толкнуть ее, но не смогла. «Да прекрати ты уже!» — пробормотала она. «Тристан нуждается в ней». Удерживая эту мысль в голове, она распахнула дверь. И замерла. Воздух застрял в легких. Сердце сначала остановилось, а потом забилось с невероятной скоростью, пока глаза впитывали раскинувшуюся перед ней местность. Пустошь, за последние несколько дней ставшая ей почти домом, исчезла. Никаких холмов вдалеке, никакой высокой травы с каплями росы, которая намочила бы ее джинсы. Свинцовое небо исчезло, как и тропинка, ведущая вчера к островку безопасности. Вместо этого мир окрасился в красный. Два холма, сторожащие равнину, остались, но и они теперь были бордовыми. Крутые склоны покрывали острые неровные камни, как зубы, вырвавшиеся из земли. Вместо тропинки — черная река, похожая на кипящую смолу, она пузырилась и казалась живой. Небо стало кроваво-красным, черные облака неслись по нему к западному горизонту. Солнце ярко светило, как подожженная горелка в духовке, и тоже было красным. Но это еще не самое страшное. По равнине бродили... Дилан не сразу смогла подобрать слово. Наверное, люди. Сотни людей, но они были бесформенными, лишь приблизительно можно было определить их пол и возраст. Дилан присмотрелась к тем, что были поближе. Они не видели ее, потому что у каждого из них было занятие — следовать за ярким шаром впереди. И каждая фигура находилась в тени множества демонов, кружащих над головой. Дилан едва не закричала от ужаса, но потом обнаружила, что демоны никого не атакуют. Она вдруг поняла, что все дело в шарах. Демоны опасались приближаться к пульсирующим пучкам света, но там, где тени сгущались больше, а шары светились слабее, хищные твари осмеливались подобраться ближе. В ее голове сложились кусочки пазла. Она была одним из этих существ. Это и есть настоящая пустошь. И Тристан был ее шаром. Может ли она обойтись без шара? Если она сейчас выйдет из дома, нападут ли на нее демоны? Единственный способ проверить — выйти. Хватит ли ей храбрости на это? Она было занесла ногу над порогом. «Нет!» Дилан услышала вой, и этого было достаточно. Она в ужасе отступила и захлопнула дверь. Уперлась в нее спиной, словно таким образом могла удержать демонов. Сил хватило всего на несколько секунд, а потом она опустилась на пол, обхватила ноги руками и опустила голову на колени. «Тристан, ты мне нужен!» — прошептала она. «Ты мне нужен!» Ее голос надломился, прорвались слезы. «Где ты?» Она оказалась в ловушке. Она не только не знает, куда идти, но и будет схвачена демонами, как только выйдет за порог. Здесь единственное безопасное место, но сколько ей ждать Тристана? Минуты шли. Через некоторое время Дилан собралась с духом. Поднялась и подтащила стул к окну. Устроилась на нем и, сложив руки на подоконнике, опустила на них голову. Вид такой же, что и за дверью. Багровая пустыня с кочующими душами, которых преследуют демоны. Завораживающее зрелище. От одного взгляда на демонов душа уходила в пятки, а уж если вспомнить их царапающие когти... По позвоночнику пробежала капелька пота, стоило подумать о том, чтобы снова с ними столкнуться. Она знала, что сегодня не сможет выйти. Возможно, Тристан все еще находится там, на равнине, пытается вернуться к ней. Она должна держаться за эту надежду, и ей надо подождать хотя бы еще один день. После великолепного заката оранжевых, красных и бордовых цветов небо потемнело. С темнотой вой снаружи усилился. Дилан разожгла огонь, в этот раз спичками, которые нашла на каминной полке. Процесс занял больше времени, чем вчера, но ей, наконец, удалось выманить пламя. Большие дрова занялись, и огонь затрещал, окутывая ее теплом и успокаивающим светом. Она оставила свой пост у окна. Темнота напугала ее, и она уже не могла различить, кто там находится снаружи. Вместо этого она легла на кровать и смотрела на огонь, пока глаза не закрылись. Несколько часов спустя, когда Дилан проснулась, на улице было все еще темно. Она посмотрела на потолок и подумала о том, что, проснувшись, могла бы оказаться где угодно. Дома, в своей тесной комнате, в окружении плакатов и плюшевых медведей, или в неведомой ей комнате в Абердине, готовилась к еще одному дню общения с папой. Но она была здесь. Она оказалась в доме безопасности. И была мертва. Ребра стянула стальной лентой. Она не могла дышать. В комнате было тепло. Огонь все еще горел в камине, отбрасывая на стены тени, но не это лишило ее сна. Повернувшись на бок, чтобы наблюдать за огнем, она увидела истинную причину пробуждения. На фоне огня неподвижно стояла фигура. Ее наводнил страх, и она застыла, но когда глаза привыкли к темноте, очертания начали принимать знакомую форму. Форму, которую Дилан боялась больше никогда не увидеть. Глава 15. «Тристан!» — ахнула Дилан. Спрыгнула с кровати и чуть не упала, спеша пересечь комнату. Он стоял, и она, подбежав к нему, с облегчением обняла его. Из груди вырвались тихие рыдания. Она положила голову на его плечо чувствуя, как радость вытесняет все страхи. Тристан с мгновения стоял неподвижно, а потом крепко обнял ее, и пока она продолжала плакать, поглаживал по спине. Наконец Дилан почувствовала, что эмоции начали затихать, и тут же неловко отодвинулась. Ее опыт объятий с парнями был совсем небольшим, если вообще был, и щеки, как всегда, запылали, но она заставила себя посмотреть ему в глаза. «Привет», — прошептала она. Тристан стоял спиной к огню, лицо скрывалось в тени. «Привет», — в его голосе слышалась улыбка. «Я думала, ты погиб». Голос Дилан надломился, но она отчаянно хотела все знать. «Что произошло, Тристан? Ты ведь был рядом». Воцарилась тишина. Дилан рассматривала его в темноте, но по-прежнему не видела лица. «Извини», — прошептал он. Взял ее за руку, подвел к кровати и сел рядом с ней. Дилан ахнула, наконец разглядев его. «О, Господи, Тристан, что с тобой произошло?» Тристана едва можно было узнать. Один глаз заплыл, другой налился кровью. Челюсть опухла, по щеке тянулся глубокий порез. Он попытался улыбнуться, но попытка явно сопровождалась болью. В глазах также плескалась боль. Дилан подняла руку, чтобы погладить его по щеке, но замешкалась. «Неважно», — ответил он. «Ничего страшного». Дилан покачала головой. «Как это ничего страшного? Лицо Тристана было искалечено. Из-за нее?» «Тристан!» Успокоил он ее. «Я же сказал, ничего страшного. Ты все еще продолжаешь спать», — прокомментировал он, явно пытаясь сменить тему. Она кивнула. «Просто чтобы убить время». «Думаю, тебе надо еще немного отдохнуть». Она вскинула брови, а он продолжил. «Завтра нас ждет долгий путь, так что тебе стоит прилечь». Дилан уставилась на него с мольбой в глазах. Она понимала, он пытается избежать вопросов о себе, но, может, он вообще не хочет с ней разговаривать? Она почувствовала себя отвергнутой, как дура бросилась ему на шею, радуясь возвращению. Теперь это казалось глупым. С болью в глазах она скрестила руки на груди. Словно почувствовав ее эмоции, он коснулся ее плеча. «Отдохни, Дилан, я буду с тобой». «Я...» — произнесла она неуверенно. Его голос в темноте звучал как шепот. «Ложись со мной», — попросил он. «Пожалуйста». Он лег и подтянул ее к себе. Она устроилась рядом с ним, чувствуя себя неловко, но в безопасности. Казалось, он не хотел разговаривать, но явно был рад ее близости. Дилан улыбнулась и впервые за 2 дня позволила себе расслабиться. Утром раны Тристана выглядели еще хуже. Вместо левого глаза — размытое пятно синего и черного, на челюсти — все оттенки фиолетового, коричневого и желтого. Царапина на щеке начала затягиваться, но засохшая кровь резко выделялась на фоне белой кожи. Еще несколько длинных, безобразных царапин тянулись по его рукам. Когда утро окончательно прогнало мрак, Дилан провела пальцами по глубокой ране, протянувшейся по предплечью. Она все еще лежала в его объятиях и хоть ощущала себя невероятно комфортно и спокойно, но боялась заговорить и нарушить тишину. «Нам пора выдвигаться», — прошептал ей на ухо Тристан. Его голос был мягким и тихим, дыхание щекотало шею и вызывало мурашки. Она смущенно спрыгнула с кровати и остановилась посреди комнаты напротив окна. Выглянула в него и увидела, что пустоши вернулся прежний вид. «Она изменилась!» — ахнула она. «Что ты имеешь в виду?» — Тристан резко вскинул голову. «Вчера до твоего прихода я выглянула за дверь и...» Дилан не знала, как описать увиденный ею мир. «Все было красным — солнце, небо, земля. И я видела души, сотни душ, больше. Они шли за своими проводниками. Я видела демонов, они были везде». Голос перешел на шепот, когда она потерялась в воспоминаниях. Тристан хмуро смотрел на нее. Он не мог вспомнить, когда хоть одна душа так много узнала об этом мире. Никто никогда не выживал в атаке демонов, если отделялся от своего проводника. Дилан должна была исчезнуть, но она здесь. Он был изумлен и ощутимо признателен, что она стояла перед ним. Как эта внешне обычная душа могла быть такой необычайной? «Настоящую пустошь видишь только, когда теряешь связь с проводником», — сообщил он ей. «Я сосуд, который создает проекцию». «Так это все фальшивка? Все, что я вижу, фальшивка? Это всего лишь у меня в голове?» Тристан уже говорил ей про это, но она не совсем понимала смысл. До этого момента. И это ей не нравилось. То, что она видела вчера, пугало ее, но претила мысль, что Тристан обманывал ее. «Дилан», — нежно произнес он, — его слова никак не подсластить, поэтому он попытался смягчить удар тоном. «Ты мертва. То, что ты видишь, вернее, даже не видишь, а воображаешь в своей голове, единственное, что у тебя есть. Это место — единственный для тебя способ совершить переход. Вот что реально». Дилан смотрела на него, в глазах плескалась беспомощность. Он протянул ей руку, понимая, что откладывать опасно. «Давай», — сказал он. «Идем». Он одарил ее ободряющей улыбкой, которую она вернула ему со слегка дрожащими губами. Дилан сделала шаг вперед, взяла его за руку, почувствовав при этом легкий трепет, и повернулась к двери. Этот дом за равниной был для нее как тюрьмой, так и убежищем, и она испытывала смешанные чувства, покидая его. Но Тристан уверенно вышел и потянул ее за собой. Солнце сегодня не светило, но облака на небе были рыхлыми. Дилан задалась вопросом, как это отражает ее настроение. Сама она выделила бы задумчивость и любопытство. Ее озадачили слова Тристана о пустоши, о том, что это плод ее фантазии, но, как ни странно, знакомый пейзаж не то чтобы успокаивал ее, но придавал уверенность. Конечно, присутствие Тристана сыграло в этом важнейшую роль. Она снова на него посмотрела, на его затылок и сильные плечи. Что же с ним все-таки случилось? Дилан ощущала вину за каждый синяк, за каждую царапину. Ведь он защищал ее. «Тристан!» — начала она. Он оглянулся и замедлил ход. «Что такое?» Она струсила под его взглядом и задала совершенно другой вопрос, на который ей тоже хотелось бы знать ответ. «Все эти души. Я видела, как они шли, но не в мою сторону. Я имею в виду не к островку безопасности». «Да». «Так где же они останавливаются? Как все это работает?» Тристан беззаботно пожал плечами. «У каждого проводника есть свои точки безопасности. Нашу внешность определяете вы. Но места, где мы останавливаемся, всегда одни и те же». «О!» Дилан затихла, но продолжила бросать на Тристана взгляды, гадая, стоит ли озвучить вопрос, который не давал ей покоя. Он поймал ее взгляд. «Ты хочешь знать, что со мной произошло?» — догадался он. Она кивнула. Он вздохнул, желание быть честным и поделиться с ней боролось с пониманием, что она не должна знать большего об этом мире. «Какое это имеет значение?» Это был не вопрос, а скорее попытка потянуть время, чтобы решить, что выбрать — то, что требует правила, или то, чего он хотел. Сработало. Дилан задумалась. «Потому что это моя вина. Ты здесь из-за меня, и если бы я шла быстрее или задержала солнце, которое светило бы ярче, тогда... Ну, тогда бы этого не произошло». Тристан выглядел удивленным, и так оно и было. Не такого ответа он ожидал. Он думал, что дело просто в любопытстве, человеческой нужде знать все. Но, оказывается, ей было не все равно. В его груди что-то разгорелось, и он понял, что принял решение. «Ты мне не говорил, что они могут причинить тебе вред», — тихо произнесла Дилан, и в ее зеленых глазах отразилась боль сопереживания. «Да», — ответил он, — «они не могут меня убить, но могут причинить вред». «Расскажи, что с тобой произошло?» Это был приказ, обернутый бархатом, и он не мог ей отказать. «Они были повсюду, а ты застыла на месте. Я видел, что ты не могла двигаться, а тебе надо было бежать». Дилан кивнула, вспомнив эту часть. И ее щеки покраснели от стыда. Если бы она сразу побежала, как он ей сказал, если бы была храбрее, они бы оба выбрались. «Я тебя потянул, и ты как будто вышла из транса. А потом, когда мы побежали, я подумал, что с нами все будет хорошо». Он нахмурился и прошептал: «Я не хотел тебя отпускать». Дилан закусила губу, внутри нее все горело. Он чувствовал себя ужасно. Он винил себя, когда это была ее вина. «Тристан!» — она попыталась перебить парня, но он жестом руки попросил ее помолчать. «Извини, Дилан, прости за это. Увидев, что я тебя отпустил, они окружили меня, встали между нами. Я не мог пробиться, чтобы догнать тебя. Ты побежала, но островок безопасности был слишком далеко. Ты не могла добраться». Глаза его заволокло, словно он заново все переживал. Уголки губ, опущенные к низу, подсказали Дилан, что ему больно. Она еще сильнее почувствовала себя виноватой, когда поняла, что заставила его страдать, подняв эту тему. Она поставила под сомнение свои мотивы. Это обычное докучливое любопытство? Остается надеяться, что нет. «Демоны были повсюду», — продолжил он. «Ты не можешь физически воздействовать на них, а я могу. Ты это знала?» Она покачала головой, сомневаясь, что сможет заговорить и не желая перебивать. «Я побежал за тобой и оттащил от тебя столько демонов, сколько смог. Я не справился бы со всеми, никогда не видел их в таком количестве. Ничего бы не вышло. Да, я могу оттащить их, но это, собственно, и все. Как только я их оттаскивал, они просто делали круг и атаковали тебя с другой стороны». Тристан замолчал, как будто внутренне боролся с чем-то. Дилан не знала, то ли он размышляет, стоит ли сказать что-то, то ли пытался понять, как это сказать. Она терпеливо ждала. Тристан посмотрел на небо. И оно словно дало ему ответ. Он кивнул и вздохнул. «Есть кое-что, что я могу делать в пустоши. Это не считается нормальным, ты можешь назвать это магией». Дилан задержала дыхание. Она ждала такого рода признания. Может быть, оно придаст всему смысл. «Я вызвал ветер». Дилан озадаченно нахмурилась, и Тристан замолчал. Она этого не заметила. «Ты его не почувствовала, он дул только для демонов». «Ты вызвал ветер?» — изумленно спросила она. «Ты можешь это делать?» Тристан скривился. «Это сложно, но я могу». «В смысле сложно?» «Требуется много энергии. Я лишаю сил, но сработало. Их раскидало по разным сторонам, они не могли тебя схватить». Тристан вздохнул. Но вскоре они поняли, что их сдерживает. Большая часть своры начала атаковать меня. «Надо было остановиться!» — выпалила Дилан. «Надо было остановить ветер и бороться с ними, или...» Тристан покачал головой. «Я должен был удостовериться, что ты в безопасности. Ты — это главное для меня». Он улыбнулся, заметив ужас на ее лице. «Я не могу исчезнуть просто так, Дилан. Я обязан первым делом защищать душу, которую веду, а потом уже себя». Дилан оторопело кивнула. «Конечно, он не просто так подвергал себя опасности ради нее. Это его работа». «Они пытались меня атаковать, пускали в ход когти, пытались сбить с ног. Они не могут проходить сквозь меня, как в случае с тобой. Кто-то из них все еще кружил над тобой, но ты уже была близка к дому. Мне удавалось сдерживать их, но когда ты пересекла порог, вся свора накинулась на меня, и их было очень, очень много. Им удалось затащить меня вниз». Дилан представила, как все это было. Демоны злобно кружат над головой Тристана, тянут и царапают его лицо. Он пытается бороться с ними, но силы не равны. Демоны роятся вокруг него, хватают сильнее и тянут его вниз, к земле. Хоть он находился слишком далеко от нее, чтобы это видеть, но даже ее воображение рисовало каждую черточку его лица. Глаза и рот широко раскрыты от ужаса, Кровь затекает в левый глаз, превратившийся в щелочку после удара одного из демонов. В ее воображении Тристан быстро исчез. Сколько же боли они ему причинили? Сколько боли нес каждый удар, каждое царапанье когтем? И все это ради нее? «Последнее, что я слышал, как ты звала меня. Я пытался отбиться, но их было слишком много. По крайней мере, я знал, что ты в безопасности». Брошенный на нее взгляд голубых глаз пронзил до самого сердца. Засмотревшись на парня, Дилан споткнулась. «Ох!» — воскликнула она, почувствовав, что падает на землю. Закрыла глаза и приготовилась в ожидании удара, но его не последовало. Тристан выкинул руку и, схватив за заднюю часть джемпера, остановил ее прямо над землей. Она открыла глаза и взглянула на тропинку. Мокрую и грязную, как она и думала. Она даже не вздохнула с облегчением, потому что ее дернули назад. Он очень старался сохранить серьезное лицо, но сквозь стиснутые зубы прорвался смешок. Дилан обиженно надулась, даже спасибо не сказала, просто молча пошла вперед. Смех за ее спиной только усилился. «Ты такая неуклюжая!» — пошутил Тристан, легко догнав ее. Она пожала плечами, сосредоточенно глядя под ноги. «Тут и ловкий растянется. Посмотри на эту тропинку, сплошные кочки!» — прошипела она, стараясь сдержать непонятно откуда взявшуюся злость. Тристан пожал плечами. «Вообще-то я тебе говорил, помнишь? Ты сама такую сотворила». «Ненавижу прогулки пешком», — пробормотала Дилан. «И ненавижу холмы». «Разве шотландцы не должны гордиться своими холмами?» Он озадаченно посмотрел на нее. Теперь пришла ее очередь пожимать плечами. «Наш учитель по физкультуре каждый год загружал нас в микроавтобус, вывозил в сельскую местность и в ужасный холод заставлял взбираться на горы», — вздохнула она. «Но я точно не любительница восхождений». «А, понятно», — он улыбнулся. «Но ты будешь рада знать, что мы прошли больше половины пути. Скоро ты отсюда выберешься». Он хотел ее приободрить, но после его слов Дилан сникла. «А что потом? Что за пределами этой пустоши?» Вдобавок ко всему, это означает, что она больше никогда не увидит Тристана. Последняя мысль расстраивала больше, чем страх неизвестного. Тристан был единственным в этом мире человеком, и она не хотела его потерять. Находясь в раздумьях, Дилан дошла до вершины холма и увидела небольшое природное углубление. Что-то вроде пещерки. Лучшего места для отдыха не придумаешь. Она с надеждой посмотрела на Тристана, и он улыбнулся. Но за улыбкой последовало качание головой. «Не сейчас», — сказал он. Дилан недовольно уставилась на него. «Извини, у нас нет времени. Не хочу, чтобы на нас снова напали». Он протянул ей руку. Дилан нахмурилась, понимая, что он прав. Им нужно обогнать ночь и демонов. Ей не хотелось, чтобы Тристан снова из-за нее пострадал. Она взяла его руку, на которой все еще были царапины. Тристан потянул ее за собой, и на них тут же набросился сильный ветер, пощипывая за уши. Разговаривать во время спуска было сложно. Дилан надеялась вернуть Тристана к тому, что происходило под землей, но, похоже, придется подождать более спокойного момента. Такое не рассказывают, стараясь перекричать ветер. Кроме того, хотя ей отчаянно хотелось услышать, что произошло дальше, она боялась узнать, что еще он вытерпел. Ради нее. Глава 16. К счастью, до следующего островка безопасности они добрались задолго до захода солнца. Это был еще один каменный дом, и Дилан начала задумываться, не являются ли все эти дома частью ее фантазий. Должно быть, они соответствуют ее представлению об убежище. Она попыталась проследить связь. Квартира, в которой она живет, жила. Джоан была самой обычной городской. Рядом с их домом стояли точно такие же дома из красного песчаника. Бабушка до смерти жила в сельской местности, но у нее был современный одноэтажный коттедж с верандой. В ухоженном саду стояли нелепые каменные львы и гномы. Никакого другого места она вспомнить не смогла. Впрочем, отец по телефону рассказывал про свой дом. Он говорил, что он небольшой и каменный. Старинный, и места в нем как раз хватало для него и Анны, его собаки. Может быть, именно по этому описанию ее разум наколдовал это место? Подсознание попыталось нарисовать дом, куда она надеялась добраться, но не получилось. На мгновение Дилан представила, как открывается дверь и выходит мужчина. Красивый, сильный и добрый на вид. Она улыбнулась, а потом вспомнила, что никогда не видела папиной фотографии. Она не знала, как он выглядел до того, как они с мамой расстались. Дилан потрясла головой, чтобы отогнать эти сложные мысли, и проследовала за Тристаном. Этот дом тоже был очень старым, но все же крепче предыдущих. В нем чувствовалось что-то успокаивающее, Дилан даже охватило чувство, будто она возвращается домой после долгого отсутствия. Входная дверь была из цельного дуба. Окна покрыты грязью, которая неизбежна, если иметь в виду суровую шотландскую погоду, но стекла все целые. Были даже деревянные ставни. Никакого сада, но к входной двери вела мощеная дорожка. Сквозь трещины в камнях кое-где проросла трава. Внутри дом не выглядел таким уж заброшенным, и Дилан задумалась, не результат ли это того, что она освоилась в пустоши. С одной стороны стояли кровать и старый комод. На комоде большая, но наполовину сожженная свечка. В середине комнаты стол и стулья, как раз напротив камина. На другой стороне — небольшая кухонька с грязной раковиной с отбитыми краями. Дилан подошла, осмотрела краны и задалась вопросом, работают ли они. Ее джинсы покрылись коркой грязи, таким же грязным был и серый джемпер на молнии, который она выбрала дома до всего этого безумия. Он теперь представлял собой кусок ткани с пятнами, грязевыми брызгами и небольшими разрезами, да еще вдобавок ко всему разорванный во многих местах. Она даже думать не хотела, как выглядит ее лицо. Хоть краны проржавели и раковина была покрыта слоем пыли, Дилан с оптимизмом повернула кран холодной воды. Сначала ничего не произошло, а потом раздался стон и за ним бульканье. Когда кран выплюнул коричневую струю, она отступила, но спустя несколько секунд струя стала чистой. «О да!» — сказала Дилан, предвкушая первую за несколько дней помывку. Она попробовала повернуть кран горячей воды. Вода из него потекла, но так и не согрелась. Она с наслаждением ополоснула лицо. Набрала в руки воду и игриво развернулась, чтобы брызнуть на Тристана. Но резко остановилась. Вода вытекла сквозь пальцы на каменный пол. Комната была пуста. «Тристан!» — закричала она в панике. Дверь была распахнута, и быстро приближалась ночь, хотя было еще светло. Рискнула бы она выйти. Она больше не может быть одна. Эта мысль стала решающей. Дилан целенаправленно устремилась вперед, и в этот момент на пороге возник Тристан. «Что?» — невинно спросил он. «Куда ты, черт побери, делся?» — спросила Дилан. Облегчение быстро превратилось в злость. «Просто был снаружи». Он внимательно посмотрел на нее. «Извини, я не хотел тебя напугать». «Я волновалась», — пробормотала Дилан, теперь чувствуя себя глупо. Повернулась и махнула на раковину. «Краны здесь работают». Тристан улыбнулся, затем оглянулся на дверь. «Еще минут 20 будет светло. Ты ведь решила помыться? Я оставлю тебя одну и побуду снаружи. Не бойся, я дальше порога не пойду», — пообещал он. «Ты сможешь разговаривать со мной, если захочешь». Он подмигнул ей и вышел. Дилан выглянула из дверного проема. Он устроился на камне. Поднял голову и увидел ее. «Можешь закрыть дверь, если сочтешь нужным. Обещаю не смотреть, если оставишь ее открытой». Этими словами он смутил ее. Ей и правда очень хотелось нормально помыться. Но с открытой дверью, зная, что он в двух шагах, как-то неудобно. А если закрыть дверь, она останется одна. Мало ли что может произойти. От этой мысли ее сердце тревожно затрепетало. В результате она просто прикрыла дверь, оставив щелочку. Так, на всякий случай. Тревожно поглядывая в сторону двери, Дилан сняла одежду и начала быстро мыться, используя найденное у раковины мыло. Было холодно, а она не догадалась попросить Тристана разжечь огонь. Но если бы он этим занялся, это отняло бы время, и мыться точно пришлось бы при нем. Стиснув зубы, чтобы не стучали, Дилан закончила мытье. А потом пришлось опять надевать грязную одежду. Сморщив нос, она натянула твердые от грязи джинсы. И как раз надевала футболку, когда в дверь постучал Тристан. Хоть футболка была широкой и не просвечивала, Дилан все равно схватила серый джемпер, быстро накинула на себя и застегнулась до подбородка. «Ты все?» — раздался его голос. «Просто темнеет». «Да», — пробормотала она. Тристан вошел и закрыл за собой дверь. «Я разожгу огонь». Она благодарно кивнула. Ей до сих пор было холодно после мытья ледяной водой. Тристан разобрал поленья, и вскоре в камине горел огонь. Он посмотрел на нее. «Как помылась? Тебе лучше?» «Жаль, у меня нет сменной одежды», — вздохнула она. Тристан усмехнулся и подошел к комоду. «Здесь кое-что есть. Не уверен, подойдет ли по размеру, но можно, если хочешь, постирать твою одежду. Держи». Он кинул ей футболку и какие-то спортивные штаны. Они были чуть велики, но идея постирать джинсы звучала очень заманчиво. «Но нижнего белья нет», — добавил Тристан. Дилан подумала и решила, что ночь без трусов как-нибудь проведет. Ей надо было переодеться, а на улицу Тристану уже нельзя, слишком темно. Она переступила с ноги на ногу, прижимая одежду к груди. Тристан заметил ее беспокойство. «Я встану вот там», — сказал он и подошел к раковине. «Можешь переодеться у кровати». Он уставился в маленькое окно рядом с раковиной. Дилан поспешила к кровати и, бросив взгляд на Тристана, скинула грязные вещи. Тристан решительно смотрел в окно, но темнота на улице и горевший огонь превратили стекло в зеркало. Он видел, как Дилан сначала сняла джемпер, а потом стянула футболку. Ее кожа была гладкой и белой, плечи сильными, а талия узкой. Когда она сняла джинсы, он зажмурился, стараясь сохранить хоть немного рыцарства. Досчитал про себя до 30. Медленно, каждая цифра соответствовала вдоху, а когда снова открыл глаза, девушка стояла в слишком просторной для нее одежде и смотрела на его спину. Он развернулся и невозмутимо прокомментировал. «Мило». Она покраснела и одернула футболку. Ей было неловко без лифчика, и она скрестила руки на груди. «Нужна помощь со стиркой?» — предложил он. Дилан широко распахнула глаза, сгорая от стыда при мысли, что он увидит ее далеко не изящное нижнее белье. «Ну почему она умерла не в комплекте от Виктория Сикрет?» «Нет, все в порядке». Она схватила с кровати свои шмотки и, крепко прижав к себе, пересекла комнату, стараясь не выронить из центра комка лифчик и трусики. Бросила все на стойку и следующие 5 минут натирала раковину старой металлической губкой, стараясь вычистить от грязи, потом размотала ржавую цепочку и заткнула сливное отверстие. Она повернула оба крана на полную. Из горячего так и текла ледяная вода, но добилась лишь тоненькой струйки. Уйдет вечность на то, чтобы заполнить раковину. Пока она ждала, тепло от огня выманило ее в середину комнаты. Тристан уже сидел на одном из стульев, удобно откинувшись на спинку, упираясь ногами в табурет. Дилан села на второй стул и подтянула ноги к груди. Обхватила ноги руками и посмотрела на Тристана. «Пора дослушать историю». «Итак?» — тихо произнесла она. Он посмотрел на нее. «Итак?» «Тристан, расскажи мне остальное». Когда она произнесла его имя, его охватила дрожь. «Что случилось, когда они затащили тебя вниз?» Он уставился на пламя, но Дилан чувствовала, что он не видел огонь, а вернулся к тому моменту. Было темно. Его голос звучал тихо и завораживающе, и Дилан тут же включила воображение. Они затянули меня под землю, и я не мог дышать. Грязь набилась в рот и нос. Если бы я не знал себя, решил бы, что умираю. Мы погружались все глубже и глубже под землю, И это тянулось вечность. Наконец демоны через что-то меня протащили, и я начал падать. Они меня царапали, восторженно хохотали, а я крутился и кувыркался в воздухе. Потом я обо что-то сильно ударился. Мне казалось, я сломал все кости. Конечно, это не так, но боль я никогда такой не испытывал. Демоны кружили надо мной, а я даже не мог защититься. Тристан вдруг замолчал и посмотрел в сторону кухни. «Раковина сейчас переполнится». Ему нужен был перерыв, пауза, чтобы собраться с мыслями. Его беспокоило то, что произошло. Никогда прежде его не одолевали демоны. Он сказал Дилан, что его задача — прежде всего защитить душу, и это правда, но лишь до какого-то предела. Самосохранение всегда брало верх, поэтому иногда души терялись. Но эту душу он потерять не мог. Он пожертвовал бы собой, чтобы спасти ее, так что боль была ничтожной платой. «Ох!» Дилан настолько погрузилась в его рассказ, что забыла про раковину. Она слетела со стула и с трудом повернула ржавые краны, чтобы перекрыть воду. Засунула под воду мыло и потерла в руках, добиваясь пены. Ей это удалось. Замочив одежду, она плюхнулась напротив Тристана и выжидающе посмотрела на него. Он чуть улыбнулся. «Как ты выбрался?» — спросила она. «Благодаря тебе». Улыбка стала шире. «Что?» Дилан пораженно посмотрела на него. «Я был тебе нужен. Это вернуло меня. Я не знал, что это может произойти. Такого не бывало прежде, но ты меня вызвала. Я услышал тебя. Услышал тебя и не успел опомниться, как вернулся на равнину. Ты спасла меня, Дилан!» Он смотрел на нее с теплотой и изумлением в глазах. Дилан открыла рот, но ни слова не смогла произнести. В голове всплыло воспоминание, как она съежилась на полу и плакала по Тристану. Так вот что помогло. «Почему тебя так долго не было?» — прошептала она. «Я ждала весь день». «Извини», — тихо пробормотал он. «Мне пришлось возвращаться с другой стороны равнины, и он неловко заерзал. Двигался я чуть медленнее. Я добирался до тебя целый день». «Как же я обрадовалась, когда увидела тебя! Мне было страшно находиться одной, но еще больше...» Дилан покраснела и перевела взгляд на огонь. «Еще больше я боялась, что они причинят тебе боль. Так и вышло». Она хотела коснуться его, но он отпрянул. «Дилан, пора заниматься одеждой, иначе она не успеет высохнуть». Она быстро убрала руку. Щеки сразу загорелись. Тристан заметил ее смущение и почувствовал укол сожаления. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Дилан уже устремилась к раковине и принялась рьяно оттирать джинсы. Она была рада заняться делом, чтобы не смотреть на него, и выжимала в воду до самой последней капли. «Я помогу тебе развесить». Услышав его голос, Дилан подскочила и уронила лифчик на каменный пол. Тристан наклонился, чтобы поднять, но она опередила его. «Спасибо, я справлюсь», — пробормотала она, проталкиваясь мимо парня. В отсутствие сушилки Дилан развернула стулья к камину и развесила одежду на спинках. Попыталась найти, куда бы пристроить кроссовки, и поставила их ближе к огню. Так как стулья оказались заняты, сидеть можно было только на кровати. Тристан уже расслабленно устроился на ней и со странным выражением лица наблюдал за Дилан. На самом деле он боролся со своей совестью. Дилан была всего лишь ребенком, а уж в сравнении с ним об этом он старался не думать. Его чувства к ней были неуместными, неправильными. Но, с другой стороны, был ли он намного старше ее в том мире, где никогда не жил? И что вообще значит возраст, когда с пониманием относишься к вечности? Но, будучи ее защитником, мог ли он воспользоваться ее уязвимостью? Эта девушка, она испытывала к нему чувства, ему казалось, он прочитал это в ее глазах. Но он мог и ошибаться. Возможно, это просто страх остаться одной. Оказанное ему доверие запросто могло родиться из необходимости, что и еще оставалось. Ее желание быть рядом с ним, прикасаться к нему, могло оказаться потребностью ребенка, который боится. Но и в этом он не мог быть уверен. Было еще последнее соображение, решающее. Он не может последовать за ней. Ему придется оставить ее у границы, точнее, ей придется эту границу перешагнуть. Если она действительно испытывает к нему чувства, то ответить ей сейчас «дать, а потом отнять» слишком жестоко. Через это он не даст ей пройти. Он не должен дать волю своим чувствам. Он заметил, что она наблюдает за ним своими зелеными, темными, как лес, глазами, и почувствовал, как сжимается горло. Он ее защитник и проводник, в этом заключается его миссия. Но он может ее утешить, в этом тоже заключается защита. Это он мог себе позволить. Тристан улыбнулся и протянул руки. Дилан стеснительно подошла, забралась на кровать и прижалась к нему. Он рассеянно гладил ее по руке, и по ее коже побежали мурашки. Она опустила голову на его плечо и улыбнулась. Как могло быть так, что здесь, среди этого хаоса и страха, потеряв абсолютно все, она вдруг почувствовала себя живой?